но на всякий случай вскочила с кровати, обернулась в тот же плед и поспешила выйти из спальни. Внизу мое внимание привлекла стройная незнакомка с копной длинных высветленных волос, одетая в неприлично короткое платье. Она суетилась на кухне, вытаскивая из бумажного пакета пластиковые коробки с чертовски аппетитными суши. Интересно, где она смогла найти открытый ресторан 1 января? Девушка резко обернулась, заметила меня и подпрыгнула на месте. Большие голубые глаза распахнулись в испуге. «Ты меня до икоты довела!» Звонко засмеялась она и вернулась к пакетам. «Я Полли. Мы с Лоренсом только что приехали». «Софи», — сухо ответила я. Такая легкая, искрящаяся, живая. Мне так хотелось смеяться и источать радость, как эта незнакомка. Но страх перед Лоренсом за прошлую ночь сковал мышцы. Мне бы хотелось не бояться вампиров. А еще хотелось такое же соблазнительное платье, а не проклятое покрывало. Хотелось есть, в конце концов. «Классно выглядишь». Поля растянула улыбку еще шире и указала на плед. «Макс не дал скучать, да? Он такой. От него все девчонки в восторге. Ну, конечно, не в таком, как от Лора, но Макс тоже потрясный». На моих щеках моментально вспыхнул колючий румянец. Как она догадалась? И какое ей вообще дело? Или вампиры только и знают, что трахаться и пить человеческую кровь? Тяжелые руки обвили мою талию. К спине прижалось теплое тело Лоренса. «Привет, добрая девочка», — шепнул он на ухо. «Не скучала?» «Разве с Максом заскучаешь?» — встряла Полли и снова звонко рассмеялась. Лоренс прижался к моей щеке, натягивая на лице довольную улыбку. «Тебе понравилось?» Я сгорала от стыда и неловкости. Да как же можно открыто говорить о таких интимных вещах? Казалось, что весь мир уже в курсе, как именно Макс радовал меня прошлой ночью. Полли заметила наши чересчур долгие объятия, подхватила коробки с суши и проскользнула мимо. Я восхищалась ею легкостью и воздушностью, пока сама, словно старушка, прихрамывала из-за порезанной ноги. В гостиной нас уже ждал Макс. Он развалился на белом кожаном диване и никак не отреагировал на мое появление. Полли расставила коробки на журнальном столе и поспешила сесть рядом с ним. Макс с легкой рукой увлек ее в свои огромные объятия, нахально лапая почти голые бедра. Мы с Лоренсом вели себя куда сдержаннее и разместились на таком же диване напротив, максимально далеко друг от друга. Едва мы уселись, Полли резко подскочила, вспомнив о шампанском, и растворилась на кухне. Через минуту вернулась с бутылкой и бокалами, сама разлила игристый напиток и снова упала в объятия Макса, почти исчезнув среди его огромных мышц. «Что ж, еще один год настал», — произнес Лоренс и забрал со стола бокал. «Повод отметить, тем более такая чудесная компания собралась». Макс в ответ усмехнулся, выпустил из объятий Полли и впервые на меня взглянул. Показалось, что усмехается он надо мной, а не над словами хозяина. Не стоило лезть к нему в штаны. Так неловко, что хотелось провалиться на месте. После первого бокала Полли стала особенно болтливой. Она все время щебетала про шмотки, магазины, новые коллекции, куда планирует поехать отдохнуть и где уже бывала. Мне даже стало немного завидно, ведь в последний раз я на отдых ездила с мамой, и это было очень давно. Вскоре Макс принес вторую бутылку шампанского и разлил ее по бокалам до краев. Пока я жадно набросилась на еду, Полли пила, болтала и все громче хохотала. К третьей бутылке, благодаря хохотушке, атмосфера за столом стала совсем расслабленной. Она уже без стеснения лезла к Максу, даря ему страстные поцелуи. Лоренс вел себя куда сдержаннее. Он придвинулся и аккуратно положил руку на мои плечи, увлекая в скромные объятия. Веселое Поле, похоже, совсем опьянело, запуская руку под рубашку здоровяку, блуждая пальчиками по его рельефным мышцам и опускаясь к штанам, и он отвечал ей взаимностью, повалил хохотушку на диван, накрыл своим телом и без остановки целовал. Поле утопала в жарких объятиях и что-то шептала ему на ухо, вызывая на лице вампира довольную улыбку. «Мы вам не мешаем?» Осторожно спросила я, готовая оставить разгоряченную парочку. Макс на секунду отстранился от губ девушки и прохрипел: «Ни капли». «Он просто голоден», — усмехнулся Лоренс и склонился надо мной. «Самое интересное впереди. Тебе понравится». Макс слышал слова друга и сладко улыбнулся в лицо Полли. Она в ответ смотрела с вожделением, страстью, готовой отдаться прямо сейчас. Даже мне немного перешло ее состояние крайнего возбуждения, особенно когда знаешь, каково это — быть в объятиях вампира. А еще кольнула ревность. Я бы хотела снова почувствовать прикосновение здоровяка, ведь он в этом деле невероятно хорош. Но сегодня его ласки достанутся другой девушке. Макс властно развел стройные ножки хохотушки и прижался к ней в точности, как ко мне вчера. Покрепче ухватил ее за бедра и продолжил покрывать лицо поцелуями, опускаясь все ниже, пока не добрался до шеи. Я слышала, как в тишине треснула упругая кожа под натиском его клыков. Поле вздрогнула, нахмурилась, но даже не пыталась вырваться. Наоборот, приняв боль, она повернула голову, освобождая шею для укуса, и смотрела на меня с легкой улыбкой. Все это казалось диким и неправильным. Вампирам нельзя пить кровь людей, даже если человек не против. Это запрещено, карается смертью. Но Максу было наплевать. Он и Лоран смогли делать все, что пожелают с любым человеком, даже со мной, если захотят. Я наблюдала, как взгляд Поли медленно остывал, становясь стеклянным призраком когда-то веселой девушки. Легкая улыбка все еще делала ее живой, но взгляд. Она молча умирала и принимала свою смерть совершенно спокойно. «Это ненормально», — прошептала я, вжимаясь в Лоренса. «Пусть остановится». «Зачем?» — удивился он. «Она добровольно согласилась». Безжизненная рука Поли соскользнула с покатой спины вампира и повисла в воздухе. Макс оторвался от ее шеи, удовлетворенно вздохнул и выпустил мертвое тело. Развалившись на диване, он закинул голову и мечтательно произнес: «Теперь бы живую девчонку потискать». И праздник удался. 21 глава. Софи. Вампиры уже час болтали о самых разных вещах, начиная с обзора новых машин и заканчивая общими воспоминаниями. Я же не могла отвести взгляда от Поли,